Глава третья. Затем я спустился на первый этаж. Пройдя мимо трясущейся от могучего храпа горе-охранника в двери в сторожевую комнату, пошел изучать комнаты на первом этаже. Заинтересовали меня после первичного осмотра две. Огромный зал, в котором драгоценности лежали прямо в стеклянных витринах, и комната управляющего, в которой, я был уверен, тоже найдется сейф или тайник для самых ценных экземпляров. Решил начать с комнаты управляющего. Первоначально тайник оборудовали очень хорошо. Если бы им пользовались редко, то его было бы очень сложно заметить. Но его, надо полагать, открывали по несколько раз в день, так что я и безо всякого светлячка увидел прямые линии на белой стене в тех местах, где их быть не должно. Тайник оказался даже без магической охраны. Видимо, управляющий не был магом, так что не смог бы им пользоваться, если бы ее установили. Два замка, 5 минут работы с отмычками, и тайник открыт. Ну что же, я мог себя поздравить, не ошибся. Сплошные футляры с колье, перстнями с огромными драгоценными камнями, браслетами и ожерельями. От футляров я избавлялся. Уж очень много места занимает. Просто кидал их на диван управляющего. Мог бы под ноги, но я решил отнестись к управляющему уважительно. Ему завтра будет удобно собрать их оттуда и положить обратно в тайник, если у него возникнет такое желание. Практически завершил работу над тайником, как вдруг услышал какой-то шум на улице. Топот множества копыт. Не тот звук, что порадует любого взломщика глубокой ночью. Тут же сообразил, что могло произойти. Похоже, граф получил сообщение, что его мастерскую ограбили, и направил на всякий случай инспекцию на другие важные для себя объекты. Адские демоны. Неопытный я все же взломщик, мог бы и догадаться, что такое возможно. Вот кто мне мешал после ограбления мастерской отправить друзей домой с добычей, а самому тут же направиться сюда? Не подумал как следует, и вот результат. Драгоценности в зале с витринами придется оставить на месте. Нет времени их оттуда достать. Единственное, что успел, оставить несколько заранее подготовленных одинаковых записок, пока драпал к противоположной от входа стене здания, чтобы выбраться из дома через окно, с очень простым текстом. «Если Жирно не расплатится со своими долгами, то я нанесу сюда новый визит». Естественно, записка была предназначена не для Жирно, а для его высокопоставленного партнера по бизнесу, архимага из клана Огненного Пепла. Он, несомненно, очень расстроится из-за дерзкого ограбления. Ему нужно будет на ком-то выместить естественные негативные эмоции. И пусть Жирно оправдывается как хочет, убеждая своего партнера, что он никому не должен денег. С чего бы вдруг архимагу ему верить? Факт ограбления объекта, который, как знают все бандиты, грабить нельзя, налицо. Значит, это сделано кем-то из клановых, и мотив мести за долги смотрится вполне логично. На что только не готовы пойти серьезные люди, когда им не возвращают их деньги. Так что, надеюсь, сегодняшний ущерб от двух ограблений не единственный, что понесет Жирно в результате. А вот еще и от партнера архимага получит на орехи. Пусть перед тем, как мы его убьем, пройдет через все круги ада. Пусть каждый день видит, как его благосостояние, которое он создавал десятилетиями на чужом горе, рушится прямо у него на глазах, как его планы возвысить свой клан трещат по всем швам. Передав награбленный Аркошу, я вернулся в академию. Снова потянулись учебные будни. Как-то так случилось, что к нашей компании после того, как Джоан вышла из подполья и перестала маскироваться, все чаще стала присоединяться красавица Альта, та самая дочь баснословно богатого графа на границе королевства. Если избранная при моей помощи староста была формальным лидером курса, то неформальным как-то само собой умудрилась стать Альта. За ней с самого начала ходили косяком десятки студентов. Как же, красавица с огромным приданым, да еще и характер у нее оказался подходящим для лидерства. Независимая, норовистая, острая на язык блондинка обладала быстрым мышлением, а также до появления Джоан была законодательницей моды на потоке. Как прожужжала мне все уши Эрли, она каждый день выходила в новом платье и пока что ни разу не повторилась, что заставляло всех гадать, какого же размера ее гардероб. Я относился к ней с долей безразличия. Красавица, но тут таких много. Умненькая девочка, но я за этим всегда могу обратиться к Джоан. Стерва, судя по тому, сколько девчонок своими хлесткими замечаниями довела до слез. Но меня лично ни разу не зацепило из-за моей хромоты, что в моих глазах характеризовало ее положительно. Границы для вышучивания других знает, над физическими недостатками не издевается. Однако то, что она стала чаще подходить к нашей компании, по тому или иному поводу, заметил не только я. «Что-то Альта к нам зачастила», — заметила как-то Эрли после очередного общения на подходах к столовой. «Берегись, Джон, как-то это подозрительно совпало с моментом выздоровления Эйсона». Джоан только фыркнула на этот подкол со стороны моей сестрички. «Ясное дело, весь первый курс обсуждает, что Эйсон страшный ходок и по ночам пропадает по девушкам», — улыбнулся Корнелл. «Я и не помню другого студента, кому удалось бы завоевать подобную репутацию в такие рекордно короткие сроки». «Думаешь, ей любопытно, на что он способен в этом отношении?» — спросила Эрли. «А то...» — ответил Корнелл. — Кроме того, она блондинка, он блондин. Неплохо могут смотреться вместе. Джоан снова хмыкнула, но когда тем же вечером Альта снова подошла к нам, сопровождаемая свитой из десятка студентов и студенток, разговор у нее с Джоан не заладился. Дочь ректора буквально через минуту вспомнила про какое-то срочное дело, и разговор закончился, толком не начавшись. Я только покачал головой, глядя на все это. Сам я особо внимания к себе со стороны Альты не замечал, так что не понял, зачем Эрли вообще подняла эту тему. Испугалась, что Альта может стать лучшей подружкой Джоан вместо нее, вот и пустила в ход аргумент, способный сработать, зная, какая Джоан ревнивая. Я активно работал и над поручением Джамира. Не то чтобы мне это было очень нужно самому, но раз уж я оказался вынужден взяться за это дело, нужно делать его хорошо. Как всегда бывает, в двадцатке студентов, отобранной мной по указанию тренера для подготовки к соревнованиям, попались как мотивированные, так и не очень заинтересованные в обучении студенты. То, что их научили драться, и они попали на первом турнире в число лучших, не означало, что они рвутся выкладываться по полной программе в боевке без магии. У кого-то были братья, которые до поступления в академию валяли их по площадке, не спрашивая, хочется им учиться драться или нет. У кого-то строгий отец, требовавший постоянных успехов в рукопашном бою. Всего этого в академии не было, вот и появилось желание расслабиться и почивать на лаврах. Это нужно было изменить, им следовало создать мотивацию. Этим я и занялся первым делом, отведя их в сторону от остального курса. «Парни», — сказал я, — «существует мнение, что боевые искусства без магии хорошему магу особо не нужны. Давайте посмотрим с вами, так ли это, разобрав несколько ситуаций, что могут сложиться в реальном бою между сражающимися армиями». Один из студентов улыбнулся. Я понял, что означает эта улыбка, но решил, что полезно будет уточнить. «Ваган, ты улыбаешься. Я сказал что-то смешное». «Да какие сражения между армиями? У нас могучее королевство. Я, скорее всего, за всю свою жизнь и из столицы не выберусь, не говоря о том, чтобы оказаться на поле сражения». «Немного статистики, ребята». Ответ он дал как раз тот, что был мне нужен, так что я даже был рад ему. «За последние 300 лет наша родина 27 раз воевала. В 20 случаях это были небольшие пограничные войны, длившиеся от силы 2-3 года, но в 7 случаях все было очень серьезно, и каждый раз в армии призывали всех магов, в том числе и клановых. Да, не все из них реально воевали, часть охраняла города, до которых война не добралась, но большинство призванных магов все же по полной программе окунулись в огонь войны, умирали в осаждаемых крепостях, гибли сами, осаждая крепости. Погибали на поле боя при масштабных полевых сражениях. Если взять нормальную продолжительность жизни мага среднего разряда, 100 с лишним лет, то шанс оказаться в самой гуще военных действий очень велик. А на самом деле сейчас все еще хуже». «Чем хуже?» — тут же заинтересованным голосом спросил Рабыш, подыграв мне. «Тем, что последняя такая крупная война была полсотни лет назад, и как вы думаете, что это означает?» «Что новое? Большая война близко?» — спросил Ваган, наконец серьезно заинтересовавшись. «У историков много теорий о войнах. Мне больше всего нравится одна из них, Ее суть в том, что войны — неизбежная часть человеческой природы. Между королевствами в мирное время накапливаются противоречия, которые разрешаются в ходе войн. И чем дольше не было серьезной войны, которая поможет найти выход для всех противоречий, тем более жестокой и свирепой может оказаться новая война. Этому способствует еще один фактор. Чем дольше не было большой войны, тем меньше людей серьезно относятся к военным действиям. Нужно воевать? Нет проблем, будем воевать. А ведь сразу после крупной войны никто не хочет воевать. Все зализывают раны и приходят в себя, хоронят павших, отстраивают разрушенные города и деревни. Но чем дальше, тем больше забываются все тяготы и лишения, связанные с войной. Тем легче ее развязать. Так что у меня для вас плохие новости. Война будет скоро. Это будет очень свирепая, кровавая война, отвертеться от участия в которой никому не удастся. «Ух», — обрадованно сказал Деклет, выходя с крайнего юга. «Значит, у меня будет шанс показать себя в бою и сделать военную карьеру, как подобает настоящему воину на поле боя». «Поверь мне, он у тебя будет», — кивнул я. «А теперь давайте представим несколько ситуаций. Один из вас, допустим, Ваган, будет в роли мага, растратившего всю ману на поле боя. Вы не поверите, насколько быстро можно ее спустить, когда куча народа вокруг жаждет вас убить. Конечно, вас обучат, как использовать прану, преобразовывая ее в ману, но и этот резерв невелик. Предположим, Ваган использовал уже 2/3 и понимает, что очередная попытка залезть в прану может стать для него смертельной. Сражается обычным оружием. Меч застрял в ребрах одного из противников, вытащить не получилось. Что так кривимся? Обычная ситуация на поле боя. Удалось выхватить копье из рук убитого врага, и тут появляюсь я, обычный солдат без магии и без оружия. Я наклонился, поднял с плаца копье, лежавшее под ногами, и сунул его в руки удивившегося Вагана. «Ну вот, у тебя копье, у меня ничего нет. Убей меня». Ваган посмотрел на наконечник копья и даже потрогал его пальцем. «Ты что, сдурел?» — спросил он меня. «Это же хорошее копье. Я тебя им закалю насмерть». «Беру всю ответственность на себя», — сказал я. «Да зачем оно мне надо? Даже с твоего согласия тебя закалывать», — воспротивился Ваган. «Проверять, отчислят или нет, если ты сам был не против своей смерти?» «Да возьми его просто наконечником к себе и имитируй удар тупым концом», — посоветовал Рабыш. «Ну, разве что так», — наконец согласился Ваган. Он перевернул копье в руках, и я немедленно прыгнул на него. Ваган инстинктивно ткнул копьем мне в голову, я нагнулся, пропуская удар над головой, и нанес удар ногой снизу в открывшуюся челюсть. Такой силы, что тело противника приподнялось в воздухе, прежде чем рухнуть на спину. А вылетевшее из рук копье упало на площадку. Чистый нокаут. Как же хорошо больше не быть хромым. Я специально выпросил у Джамира старшекурсницу с лечебного факультета на время занятий. Она тут же подбежала и начала хлопотать над упавшим. Пару минут, и он вернулся в строй. «Итог. Грозный маг. Повержен безоружным воином», — констатировал я. «Сказать, что будет с тобой дальше на поле боя, Ваган? Когда ты вот так рухнешь, парень, что уронил тебя, схватит твое копье и выпустит тебе им кишки». «А можно мне попробовать?» — спросил Деклет. Я этого и ждал. Он пальцы в кулаки сжал аж до белизны, так ему хотелось взять в руки копье. Это для Вагана оно как метла, а на крайнем юге копьем владеть обучают серьезно. Для Деклета оно как третья рука, будет непросто. «Конечно, давай», — согласился я. «Да, это было непросто. Никакой тебе грации, только что ожившей мумии, которую перед этим продемонстрировал Ваган. Копье в руках Деклета словно жило своей жизнью, пытаясь ужалить меня сразу в нескольких местах. Первоначально сложилась патовая ситуация. Он не мог ранить меня, я не мог проскочить мимо наконечника копья, чтобы атаковать его». Но все же я изучил основные схемы его атак и приноровился к ним, после чего улучил момент, просочился мимо наконечника копья и, скользя левой рукой по древку, чтобы он не мог отдернуть его и отступить, распластался в стремительном ударе кулаком правой руки. Деклета, в принципе, неплохого кулачного бойца, подвели стереотипы. Он не смог, как и Ваган, чуть ранее перестроиться на ходу от копейного боя к кулачному. Продолжал попытки работать наконечником копья, хотя стало уже поздно. По уму ему надо было бросить копье и поставить блок рукой, но он не успел это сообразить. В итоге такая же концовка боя нокаутом. «Еще желающие есть?» — спросил я студентов. Лучшим копейщиком из собравшихся был Деклет, а остальные на фоне только что продемонстрированного им мастерства иллюзий по поводу своих умений в этой области не имели, так что никто не захотел. «Отлично. Поменяем оружие. Есть ли желающие напасть на меня с мечом?» — спросил я. «Если опасаетесь меня поранить, то можем начинать с учебным мечом, а потом, когда опасения исчезнут, перейти к настоящему». «Ладно, мы поняли, на что ты намекаешь», — сказал Рабаш. «Ты же и тут всех уделаешь, верно? Тогда какой смысл?» «Точно знать не могу, но, скорее всего, да, уделаю», — подтвердил я. «А смысл очень прост. Война близка, и тех, кто захочет увеличить свои шансы выжить, даже и без магии, я научу этому. Тех, кто готов и будет пахать в этой группе, а не закатывать глазки с видом «Зачем мне это надо? Я же маг». «Я готов», — сказал Рабаш. «Ради того, что ты показал, я готов. Я хочу быть способен выжить в самом крутом замесе». «Я хочу», — вскочил Деклет, уже успевший прийти в себя. «Мне все равно лучше домой теперь не возвращаться. Если там узнают, что меня с копьем в руках одолел безоружный, жизни мне там не будет. Так что я сразу на войну». Все заулыбались, но главное, что равнодушных не осталось. «А можешь также научить нас трансформировать прану в ману?» — спросил один из парней. «Нет, без обид, но сейчас точно нет», — покачал я головой. «Для этого надо созреть и как маг, и как воин, научиться выживать в очень сложных ситуациях, правильно оценивать риски. Но к концу нашего обучения тех, кто будет достоин, научу. Тех, в ком буду уверен, что они используют это знание себе на благо, а не тупо сольют свою жизнь, не рассчитав в азарте предела возможного». На все это я потратил минут 20, но результат стоил того. Группа стала мотивированной, и практически все занимались серьезно, а не чтобы отбыть время. С намного большей самоотдачей, чем остальные студенты под руководством Джамира. Накидал членам группы с десяток упражнений для самостоятельной работы в дни, когда у нас нет занятий. Пообещал проверять прогресс на каждом занятии, чтобы дополнительно стимулировать. Вроде бы дело пошло. Не забывал я и о необходимости мстить своим врагам. Терпеливо ждал, пока пройдет побольше времени с момента моего заваленного зачета по алхимии, чтобы расквитаться с профессором Равуином. В том, что его подкупили, чтобы меня отчислить из академии, у меня сомнений не было. Значит, нужно было ему отомстить, и вскоре я решил, что прошло достаточно времени для того, чтобы меня сразу не заподозрили. За прошедший с тех пор месяц с лишним я отточил и план своей мести. Были разные идеи. Но я отбрасывал все сомнительные в стороны. Равуин не пытался меня убить, значит, я не буду убивать его. Просто сделаю так, что у него появятся серьезные проблемы на работе.